Квартира 21. Часть 1. Как же тяжело и неприятно быть старой. Еще 10 лет назад она легко могла не спать всю ночь. Но теперь, как ни крепилась, а под утро возраст все же взял свое, и Тамара провалилась в царство Морфея. Проснулась она около 9, что было поздно и не характерно для ее годами выработанного режима. Но когда все кувырком, на организм тоже рассчитывать не приходится. Вот и сбоит несколько дней подряд. Открыв глаза, она сразу почувствовала тревогу. Надо же так, всю ночь караулить злодейку, а в самый важный час уснуть. Павел Константинович уже не спал и даже умудрился как-то одеться без ее помощи. Он молча сидел на полу, облокотившись на стену, а перед ним лежала мертвая птица. Тамара Геннадьевна совсем не удивилась. Она уже все поняла, и труп Петюни только подтверждал ее догадку. Как только это все теперь объяснить мужу? «Павлик, дай птичку сюда. Понимаешь, это не Петя. Наш попугай умер несколько дней назад. Помнишь? А это все не настоящие птицы, не наши. Не надо по ним горевать». Тамара Геннадьевна попыталась забрать трупик попугая, но Павел Константинович был быстрее, чего она никак не могла ожидать. Схватил тельце и прижал его к себе, не издав ни звука. Тамара Геннадьевна попыталась еще раз. Она аккуратно стала разжимать пальцы мужа, но он не поддавался. «Павлик, отдай его мне! Это не наша птица! Наша умерла давно!» Внезапно Павел отпихнул ее локтем и отвернулся к стене. Она скорее почувствовала, чем осознала логически, что мужу ее больше не помочь. Ситуация с птицами окончательно доконала его, и дальше дорога только вниз, в забытье. Теперь она в этом мире совсем одна. Возможно, это справедливое наказание за то, что Тамара собиралась лишить Павла жизни, а может быть, просто так сложились обстоятельства. Пенсионерка лишь надеялась, что Павлу Константиновичу теперь хорошо и безмятежно, как бывает только в детстве, и попугая он не воспринимает как утрату, но только как любимую игрушку, вещь. Селивановой было грустно и одиноко, как никогда, но обязанностей ей никто не отменял. Женщина умылась, привела себя в порядок, надеть решила похоронное платье, когда как не сегодня. Оно немного жало ей в талии, но желтые цветы на темно-синем фоне того стоили. Тамара не спешила проверять свою вчерашнюю ловушку. Она была уверена, что та сработала. Так к чему торопиться? Сварила кашу, выпила чаю, хотела переодеть в похоронное и Павла Константиновича, но он не реагировал, а справиться без его участия она не смогла. Зато ел муж с аппетитом, чем ее сильно обрадовал. Боялась, он может заморить себя голодом. Помыла посуду, аккуратно составила все в буфет. Проверила почту. В мессенджере было только одно сообщение от Нины Андреевны. «Отписывайся мне теперь каждое утро, чтобы я не переживала. А то знаешь ли, подруженька, от волнения седых волос прибавляется». Тамара коротко ответила. «У нас все хорошо. Спасибо». И добавила 3 эмодзи с поцелуями, после чего закрыла ноутбук и все же прошла в прихожую. Так и есть. Тонкая нить, натянутая ею у входной двери, была порвана. Больше ничего не выдавало дома присутствие постороннего. Но что кто-то входил в их квартиру, сомнений не оставалось. Тамара Геннадьевна могла объяснить свои предположения и обосновать их, но прежде всего опиралась на интуицию. Да, попугай то живой, то мертвый, то снова живой. Явно издевательство. Да, сестра соседки наврала и про Марка, и про Нину Андреевну. Да, кто-то проникал в квартиру Тамары ночью, чтобы подкидывать попугаев. И да, все началось с появлением этой сестры-соседки. Ни одно из этих утверждений не могло являться достаточным для обвинения само по себе, но она чувствовала дело в этой любительнице Ротко. Уж чем Селивановы ей не угодили, бог его знает, но оставлять злодеяния безнаказанными Тамара Геннадьевна не собиралась. В полицию с такими аргументами идти было глупо, но она и сама не лыком шита. Сумеет наказать безумную. Сначала только нужно выяснить мотив, и если вдруг та не в себе, судя по поведению, это вполне допустимо, то сдать ее врачам, а если в себе и просто из злого умысла подобное творит, там уже другие методы должны быть. Как минимум, поколотить ее хорошенько. Ну и пусть, что неприлично. Всю жизнь на Тамаре ездили, больше она терпеть не будет. Тем более, что Вася знала откуда-то про Марка и старалась врать так, чтоб максимально задеть пенсионерку. Никакого снисхождения и пощады. Тамара Геннадьевна еще раз проверила мужа. Тот сидел ровно в том положении, как она его и оставила. Вид несчастного, обезумевшего супруга придал ей сил действовать решительно, и она отправилась в 22-ю. Но первая попытка не увенчалась успехом. Она знала, что девчонкам тоже доставляют еду из вкуса Востока. И, судя по тому, что пакет с завтраками висел на ручке входной двери, те либо спят, либо их нет дома. Сначала Тамара Геннадьевна решила, что это как раз хорошая идея – застать злодеек врасплох и спящими, но еще до того, как позвонила в дверь, поняла, что наоборот – пусть выспятся и будут в состоянии вести нормальный, неагрессивный диалог. То, что в 10 утра они еще не завтракали, лишь подтверждало ее теорию о том, что именно они и приходили к ней ночью. Тамара Геннадьевна вернулась домой, но никак не находила себе места, не могла успокоиться. Она чувствовала странное возбуждение, сердце постоянно меняло ритм и то ускорялось, то замедлялось. Только инфаркта ей сейчас не хватало. Тамара налила чаю себе и мужу и, несмотря на ноющее колено, расположилась с ним в спальне, на паркете. Павел Константинович особого интереса не проявил. То ли поза полулотоса навеяла, то ли чай на полу. «Павлик, а помнишь, как мы с тобой в Варанаси ездили? Снимали эту квартирку возле главного гхата?» Гхат – каменное ступенчатое сооружение для ритуального омовения индуистов и кремации. «Апартаменты мечты. Помнишь панорамные окна, вид на Ганг? Помнишь, как по утрам я училась медитировать? Наверное, поэтому теперь все тело болит и разваливается. Разве можно в здравом уме в таких позах часами сидеть? Ты еще смеялся надо мной. А как мы ходили завтракать? Всегда шли вдоль гхатов. Хотя темные, узкие улочки старого города вызывали во мне не меньше восхищения и нежности. Помнишь? Вот женщины стирают белье, отогреваясь на солнышке, полощут его в водах священной реки, согреваясь быстрыми движениями после утреннего промозглого молочного тумана, скручивают колбаской и бьют со всех сил о камень. Никогда не понимала этого способа стирки. Грязь должна отвалиться? Представляешь, я бы наши вещи так стирала. А тут мужчина, жующий табак, остановился напротив старинного храма и говорит с Богом. Говорит не про себя, слегка шевеля губами, как это принято у нас, а громко, в полный голос, почти кричит. Задает вопросы, молчит, прислушиваясь к собеседнику, ругается, что-то у них там неладно. Минут через 10 примирительно кланяется, видать, договорились, и бежит дальше, по своим делам. Только мы тогда остановились, для других прохожих ничего в этом странного не было. Дальше, за синей стеной, сидит Акхори. Акхори – последователь индуистской аскетической секты, возникшей в XIV веке. У него свой утренний туалет. Сейчас он натирается пеплом свежесожженного человека. Если не знать подробностей, можно подумать, что обнаженный мужчина просто намыливается. Именно с такой подписью его снимок через месяц опубликуют в популярном европейском журнале. Я немного побаивалась отшельника, помнишь? Но ты сразу нашел с ним общий язык. Акхори машет тебе рукой и засовывает щепоть пальцев в рот. Принесли, мол, еды моим щенкам. Сколько у него было собак? Я не помню, кажется, около 20. Акхори привечает всех псов округи. Они знают его и любят. Ты также жестами отвечаешь ему, что захватим что-нибудь на обратном пути. Акхори согласен. Одна из его четвероногих подруг утыкается носом в подол моего платья. Она не хочет еды. Сейчас она просит нежности. Чешу ее за ухом. Сразу подставляет живот. Избаловали. Мы все еще не дошли до кафе с завтраками, хотя расстояние меньше километра. Медленно, запоминая каждый миг. Сейчас на нашем пути гхат для сожжения. В первые дни мы часто смотрели кремации. Новое, загадочное всегда притягивает. Теперь просто проходим мимо. Варанаси примиряет со смертью. Еще 100 метров мимо мальчишек, запускающих бесчисленное множество воздушных змеев, и лодочников с их привычным «Ботмен, о, maybe you wanna hashish?» и 2 наших любимых кафе. Мы еще не решили, в которое из них пойдем сегодня. Первое – туристическое, и можно всегда найти интересного собеседника или даже компанию. Вчера мы завтракали с Деборой, режиссером монтажа, а позавчера был Ченг. Странствующий монах 90 лет от роду. Тогда казался таким старым, а вот поди ж ты, скоро и мы его догоним. Второе кафе – типичное местное. Если хочется спокойствия, вкусной еды и потратить на это сущие копейки. Хозяин этого местечка как-то отправил нас против воли в лютое путешествие по чертогам разума. Помнишь, как мы почти сутки с кровати встать не могли? Ха-ха! Я потом немного злилась на него, но теперь вспоминать смешно. Все забывается, не забывается ничего. Вот мы позавтракали и идем домой. Уселись на берегу зарядиться от солнца. Ступеньки еще не прогрелись. Ты снял свой кроссовок и подложил мне под попу. Тепло. Местные идут, заглядываются, обсуждают, оборачиваются. Вдруг один из тех, кто обернулся, возвращается. Притащил тебе какую-то тапку и давай сетовать, за голову хвататься. Где же ты умудрился кроссовок потерять? Но ничего, вот сланец его дядюшки на первое время должно подойти. Ты на пальцах объясняешь, что кроссовок не потерян. Я твоя жена, просто сижу на нем, потому что попа мерзнет. Паренек смеется, качает головой из стороны в сторону, уходит, бурно объясняя друзьям. Через 5 минут снова гости. Пришел тот самый дядя, у которого отняли сланец. Принес нам одеяло, чтоб на холодном не сидели, помнишь? Потом мы покупаем печенье для собак Акхори. Пару раз кидаем мяч детям хозяина дома, где живем. Крикет становится все понятнее. Поднимаемся по невероятно крутой лестнице, попутно здороваясь со всеми встречными. Вечером обещаем им вместе пить чай. В нашей спальне светло и прохладно. Мы снова ложимся в кровать. Ты крепко обнимаешь меня, и я чувствую твой запах. Самый родной и любимый в жизни. Ты до сих пор так пахнешь, Павлик. Сколько же времени мы там провели? 2 дня или целую жизнь? Тамара открыла глаза и почувствовала небольшое разочарование от того, что это было всего лишь воспоминание. И воспоминание сработало порталом только в ее воображении. А тело все тут же, и вокруг все тоже. Муж, а знаешь, что я придумала? Не вернуться ли нам в ту квартирку? Завершу одно дельце, продадим нашу халупу и вернемся. Мы ведь уже сами ни живые, ни мертвые. Где, как ни там, будет лучше закончить свой путь? Павел Константинович не издал ни звука, но повернулся в ее сторону и переложил тельце попугая из своей холодной руки в ее горячую, закрыл глаза и медленно стал раскачиваться из стороны в сторону. Никто бы не понял, но она сразу угадала, что муж изображает того самого Акхори с собаками. Павлик услышал ее, понял и поддерживает. Тамара вдруг решила поцеловать мужа, и тот ответил на поцелуй. Ею вдруг овладело желание, но это глупости и не по возрасту. Она с трудом встала, держась за стену, оправила платье и вышла из комнаты. Часть вторая. Дверь открыла хозяйка квартиры, заспанная, лохматая. Тамара Геннадьевна сразу перешла к делу. «Мика, здравствуйте. Вы одна? Нам надо серьезно поговорить». «Здравствуйте, Тамара Геннадьевна. Сейчас не очень удобно. Я только встала и еще жду подругу. То есть сестру». «А, так ее нет дома? Вот и хорошо. Давайте выпьем чаю, кофе или что угодно. Я же вас вчера пустила». Соседка хотела воспротивиться, но пенсионерка пресекла ее попытки и без приглашения прошла на кухню. Теперь, когда Селиванова придумала переехать, ей было начихать, что подумают о ней и ее воспитании. Даже если подозрения ошибочные, будь что будет. Хозяйка, даром что молодая и бестолковая, сразу предложила кофе и булочки, видимо, из вкуса Востока. Ее кухня по-прежнему была пустой, только самая необходимая мебель и плита. Выглядело так, будто обживаться здесь девушка не планировала. Тамаре Геннадьевне теперь все казалось подозрительным, и от булочек она на всякий случай тоже отказалась. «А я уже к вам приходила, но смотрю, пакет с едой нетронутый висит, вот и не стала беспокоить. Берегла ваш сон». «У вас что-то случилось?» «У нас? Да. Но мне кажется, не только у нас, но и у вас». «Хотите булочку?» «Деточка, помните пару дней назад, когда вы помогали нам с Павлом Константиновичем копать яму, я вам еще рассказала, что Петя наш умер?» «Вас не удивило, что вчера, когда вы были у нас в гостях, попугай летал?» «Извините, нет, не обратила внимания». Но не может же она быть настолько неразумной. Понятно, что молодежь в облаках витает, но эта соседка как раз наоборот производила впечатление приземленной и здравомыслящей. Тамара Геннадьевна заметила, как та вдруг покраснела. «Ага, понятно все с тобой. Надо додавить». «Раз так, перейду к самой сути. Сначала наш попугай умер, потом воскрес, потом снова умер, потом снова воскрес». «Что?» «Именно так все и было. Я думала, это Господь Бог хочет нам кое-что сказать, удержать от необдуманных поступков. Но когда он воскрес последний раз, его тело было со мной». «Ничего не поняла». «Труп одного попугая был со мной, а по квартире летал другой, такой же. А еще у нашего Пети не было пальца на правой лапке, и у мертвого попугая тоже не было пальца, а вот у живого палец был». «Что вы хотите сказать?» «Что это чей-то злой розыгрыш. Кто-то подкидывал нам то живого, то мертвого попугая». «Послушайте». «Подождите, это еще не все. Зачем кому-то издеваться над немощными стариками вроде нас с Павлом Константиновичем? Я думала об этом всю ночь и поняла, это ваша сестра. Она обманула меня и в другом. Сказала, что была на похоронах моего друга. Но моя подруга сказала, что никаких похорон не было». «Тамара Геннадьевна, я должна вам признаться. Это я подкинула вам попугая. То есть вы мне сказали, что он умер, и мне стало очень жаль вас. Поэтому я купила на рынке другого и запустила его в вашу квартиру, чтобы вам было чуть веселее и не так страшно и одиноко. Простите, намерения мои были самыми искренними». «Неожиданно. И зачем вы убили его потом?» «Этого я не знаю. То есть я не убивала его. Может, Павел Константинович случайно придушил? Или птица оказалась больной? Простите меня». «Но мертвый попугай — это наш Петя. У него нет пальца». «Я достала вашего Петюню из мусорки, чтобы найти точно такого же на рынке». «А зачем вы опять подкинули его?» «Я не подкидывала. Я только сфотографировала его, чтобы показать на рынке». «Нет, вы подкинули. Сначала живого, потом мертвого, потом снова живого». «Клянусь, все было не так. Я подкинула только один раз, а потом это какая-то путаница и недоразумение. Не знаю, что сказать. И про ошибку с похоронами мне очень жаль. Наверное, Вася перепутала что-то. Я уверена, что она не со зла». «А я уверена, что со зла. И повторное убийство, и воскрешение Пети – это ее рук дело». Несмотря на то, что соседка взяла на себя часть вины непосредственно в убийстве птицы и незаконном проникновении в их квартиру, признаваться не желала. «Значит, это Вася все провернула, не сообщив даже своей сестре. Мика, конечно, тоже хороша подсунуть им другого попугая. Но если верить ей, то действовала она с благими намерениями». Тамара не хотела думать, что соседка просто подготовилась к ее визиту и заранее состряпала легенду. Та действительно выглядела виноватой и расстроенной. Чтобы ошарашить ее еще больше и попробовать вывести из равновесия, Тамара достала трупики попугаев и разложила перед собой на столе. «Смотрите, сегодня утром второй скончался тоже. Я не видела, как это произошло, но результат перед вами. Еще ночью я заподозрила, что ваша сестра проникает к нам в квартиру, и натянула ниточку у входа. Нитка была порвана, когда я проснулась. Наверняка Павел Константинович куда-то ходил. Если вы оставили дверь открытой, кто угодно мог зайти. Я в своем уме и, разумеется, закрывала дверь на ночь. Это ваша сестра пришла и убила попугая. Ей нравится нас истязать. Это безумие. Простите, я хотела сказать досадное недоразумение. Я уверена, нам надо просто втроем сесть и поговорить. И Вася объяснит, играла ли она в этом какую-то роль. Мне очень жаль. Не могли бы вы убрать попугаев с моего стола? Пожалуйста. Тамара Геннадьевна молча положила двух птиц обратно к себе в карманы. «Деточка, я понимаю, это ваша сестра, но мы часто не знаем, что творится в душе у наших близких. Какие тайны они скрывают, какое зло задумывают». «Извините, мне надо побыть одной. Я поговорю с Васей, когда она вернется». Селиванова не хотела уходить, а чего хотела, и сама не понимала. «Может, пригрозить им полицией?» Да кто поверит, что доблестные стражи порядка оставят свои теплые кабинеты ради какого-то несуразного дела о попугаях? Ваша сестра – монстр, и вы привели ее в наш подъезд. Ни за что больше не пущу вас к себе. Эта квартира проклята, а вместе с вами и все мы. Давайте я вас провожу. Я лучше вас знаю дорогу. Она пришла в 22-ю, жаждая мести, раскаяния, униженных извинений. А теперь оставалось только ждать в неизвестности, гадая, какой у этой Васи мотив и за что она так ненавидит соседей. Может, стоит посидеть и постараться вспомнить, где они могли перейти дорогу этой странной девушке? Но для этого времени не потребовалось. Селивановы жили тихой, уединенной жизнью, всегда сохраняли лицо и никогда никому не вредили. Тамара Геннадьевна покинула Микину квартиру злой и раздраженной. Сердце опять сбивчиво заколотилось, воздуха стало не хватать. Только оказавшись у себя дома, Тамара Геннадьевна смогла отдышаться, но вместе с тем почувствовала беспомощность и не захотела с этим согласиться. Не отомстить за Павлика и его птицу – это же предательство. Энергия переполняла ее, но самостоятельно придумать, как действовать, она не могла, и потому решила немедленно навестить Нину Андреевну. Подруга поддержит, подтвердит, что Селиванова – не накручивает себя и поможет разработать план мести. Оставлять Павла Константиновича одного не хотелось, тем более, что эта гадина может проникнуть в их квартиру, но тащить его к Нине Андреевне слишком сложно. И Тамара надеялась, что Мика повлияет на сестру, и та хотя бы днем не полезет к ним. По дороге к подруге Тамара ни о чем не думала. Просто шла, а в голове ветер. Стайка бездомных собак пробежала мимо, когда она переходила дорогу, лавируя между беспилотниками. Пенсионерка отметила, что все они достаточно упитанные, и эта новая программа по возвращению животных в дикие условия показалась ей логичной. Заранее она не планировала, но маршрут ее всегда строился одинаково, и вот она уже на их с Марком улице. Против своей воли замедлила шаг, и сердце снова затрепетало, как только в подростковые годы умело. Но тоска ее больше не была отчаянием, печаль ощущалась светлой, как воспоминание а не грусть по ушедшему. Что бы ни было с Марком сейчас, как хорошо было испытывать подобное чувство на склоне лет. И еще раз убедиться, что ближе и дороже Павлика нет никого. Нина Андреевна была дома и визиту подруги не удивилась. Обе они еще помнили те времена, когда в гости было уместно являться без звонка и предварительных договоренностей. «Ох, подруженька, очень я тебе рада! А то вчера убежала так поспешно, а ведь ты на пороге смерти стояла. Заходи, сейчас чайник поставлю. Лучше коньяка. Вот тяжна, и такое имеется». Белой глыбой, плавно покачиваясь, Нина Андреевна проплыла в сторону гостиной. Так у нее было заведено. Гостей всегда встречала в лучшей комнате, а не на кухне, как предпочитали многие. В этот раз расположились у журнального столика на неудобных стульях с резными спинками. Нина Андреевна поправила халат, под которым виднелся пеньюар изысканного кружева. Вставала подруга поздно, и если работать не планировала, так и могла весь день в спальном комплекте проходить. Коньяк она выбирала долго. В серванте за стеклом стояло несколько внушительных бутылок. Все это время Тамара нервно елозила по стулу. Ей не терпелось начать свой рассказ, но торопить хозяйку гостья не смела. Наконец Нина Андреевна остановила свой выбор на марке, приличествующей случаю. Водрузила бутылку и два больших пузатых бокала на стол и уселась напротив подруги. Стул явно был мал ее грандиозному телу, но смотрелась она на нем удивительно уместно. «У меня такой дурдом!» – начала была Тамара Геннадьевна, но Нина Андреевна жестом показала, что сначала стоит выпить. Селиванова повиновалась и сделала внушительный глоток. «Теперь рассказывай». И она с удовольствием и волнением пустилась в длинное повествование, мало изобилующее фактами, но с целой плеядой домыслов и ее собственных умозаключений. Рассказала о том, как Петя то воскресал, то умирал, и что теперь их два, но оба мертвы. О том, как натянула веревку, и кто-то проник в их дом, понятно кто. О том, как сходила к соседке, и та не отпирается, но сестру покрывает. И, наконец, повторила про то, что это Вася нагородила про смерть Марка, и будто Нина Андреевна лгала подруге. Когда Селиванова закончила, подруга какое-то время сидела молча. Потом плеснула им еще коньяка. Бокалы за время монолога успели опустеть. И вопреки обычному своему поведению истинной ценительницы данного напитка опустошила стакан одним махом. Тамара последовала ее примеру. «Мне эта прохиндейка никогда не нравилась. Шастала все тут, круги нарезала. Про Марка твоего я ей ничего не рассказывала. Но, может, она подслушала наш с тобой телефонный разговор». Или давно следила за тобой? Я теперь уже ничему не удивлюсь. Прости, что сомневалась в тебе. Ничего, подруженька. Главное, что правда установлена. А вот про мотив ее ты зря переживаешь. Я думаю, что она могла это делать просто со зла. Людям не всегда нужно обоснование своей мерзости. Сколько психопатов существует вокруг нас, страшно представить. Да только я бы не рассиживалась тут, а срочно вызвала мастера сменить замки. И, может, камеру наблюдения бы дома поставила. Камера — это перебор, наверное. Но как я про замки сама не подумала? Стрессуешь. Павел Константинович-то как себя чувствует? В прострации. Бедняга. И я совсем не в себе. Сердце бьется, а я его в ушах ударами слышу. Неровно так, с перебоями. Послушай, что я подумала. Замки сменишь, никогда не докажешь, что она к тебе наведывалась. Оставь как есть, а камеры по всей квартире. Обвинишь ее в незаконном проникновении». «Так попугаи закончились, и сестра ее знает, что я все поняла». «А ты с ней сговорись. Она же не верит, вот и убедитесь, кто из вас двоих прав. Купи попугая, позови их в гости, пусть Вася видит, что птица живая, и жди, когда та снова явится». «Не будет сестра против нее играть». «Это как убедишь. Не против нее, а за правду. Отмыть чистое имя родственницы, доказать, что она не злодейка. М? Ниночка Андреевна, какая же ты умная. Побегу, пока та домой не явилась. Хоть бы получилось, хоть бы успеть. На все воля Господа». 50 на дорожку? Давай. Тамара Геннадьевна оставила подругу, не успев толком даже обуться, и теперь прихрамывала в расстегнутом сапоге. Уже на ходу она позвонила в справочную и потребовала соединить с конторой по установке камер видеонаблюдения. «Специалист будет у вас в 7 вечера. Спасибо за обращение». Часть 3. На подходе к дому Тамаре стало хуже. Аритмия усилилась, никак не получалось надышаться. Даже пришлось остановиться, перевести дух, хотя она всегда гордилась, что не как все эти бабки. Видать, сильно быстро шла, и коньяк. Алкоголь – зло. Нельзя было изменять своим принципам. Подъездная дверь была открыта и как-то зафиксирована. Туда-сюда сновали люди, половина которых были в полицейской форме, другие – в штатском. Но род их деятельности не оставлял сомнений. Как и любой грех, подобная служба отпечатывается на лице. Немного поодаль стояла машина скорой помощи, но вокруг нее никто не суетился. Сначала Селиванова испугалась, будто страшное произошло с Павликом. Но в ту же минуту осознала, случись с ним что, ведь и скорую никто не вызовет. Значит, с мужем все хорошо, а с кем тогда плохо? Она поспешила узнать. Выбрала полицейского в годах. Тот не суетился, как остальные, а тихонько стоял в сторонке, рассматривая то ли грязь под ногами, то ли свои ботинки. «Извините, молодой человек, а что происходит?» Тот смерил ее долгим, заученным взглядом сверху вниз и тут же потерял интерес. «Проходите мимо, бабушка, не задерживайтесь!» Нечасто ее называли бабушкой, чаще женщина, и это неприятно резануло ухо. С другой стороны, кто ж она, как не бабушка? «Я бы и рада мимо пройти, но только мне домой надо». «А, так вы из этого подъезда? Но подойдите вон к тому сержанту и запишитесь. Чуть позже мы зайдем побеседовать с вами. Будьте дома до нашего визита». «А беседа о чем будет?» Полицейский уже не смотрел на нее, продолжая копаться в грязи. «Что ж, очень кстати. Я как раз сама утром думала вас вызвать». «Это для чего же?» «В мою квартиру незаконно проникли, и я знаю, кто». Полицейский присвистнул, и на его зов, как собаки, моментально подбежали 2 молодых человека в форме. «Кто там посвободнее? Допросите бабулю. Ей, видимо, есть что рассказать. И подальше от меня зевак держите, достали уже приставать». «Так точно, будет исполнено. Пойдемте. Вы из какой квартиры?» Один из парней, тот, что порумянее, бесцеремонно взял ее под руку и подтолкнул за локоть в сторону подъезда. «Из 21-й. Это же не у нас что-то случилось?» «Нет, не у вас, не волнуйтесь. Случилось в 19-й, 23-й и 24-й». «А все зло в 22-й. «Очень интересно. Сейчас все запишем». Дома она первым делом проверила мужа. Тот прикорнул, облокотившись спиной на кровать. Сначала она решила, что Павел Константинович не дышит, но, присмотревшись, поняла, что тот просто спит спокойным глубоким сном. Она тихонько прикрыла дверь в их спальню. В это время полицейский Мирослав Анатольевич, как он представился, ходил по квартире и делал какие-то пометки в планшете. Тамара предложила расположиться на кухне, молча налила чай, стараясь не подавать виду, как ей любопытно и не терпится узнать, что же натворили ее соседи, да еще и в таком количестве. Услышать об убийстве она никак не ожидала. «Вы путаете что-то. Я в этом подъезде почти всю жизнь живу. В 23-й у нас пожилая женщина. Она, конечно, не в своем уме, шастает по помойкам, ни с кем не общается, но безобидная. И чтоб молодой парень из 23-й был с ней в каком-то сговоре, а тем более любовном, такое просто невозможно представить». «Что возможно, а что невозможно, определит следствие. А вы мне расскажите все, что знаете». «Я ничего не знаю. Я только про себя рассказать могу. У нас попугай умер неделю назад». «Давайте без биографии. По существу произошедшего можете что-то сообщить?» «Это и есть по существу. Сначала у нас умер попугай, потом он воскрес, потом снова умер, потом снова воскрес». «Вы на учете состоите?» «А вы дослушайте». «Алкоголем давно злоупотребляете?» «Да я вообще не пью». «Я вижу». «Это сегодня только, от стресса. Ну и вчера еще чуть-чуть, но тоже потому, что оказалось, что все это творила сестра соседки из 22-й квартиры. Зовут ее Вася, а фамилии я не знаю. Она еще потом домой к нам заявилась и обманывала меня самым неприятным образом. А после проникла к нам ночью. Но я нитку натянула, и она ее порвала. Так я поняла, что это ее рук дело». «Вы видели, что она ночью к вам приходила?» «Нет, я спала. Но это точно она. Чтобы убить попугая». «Который уже умер, правильно?» «Да, но он воскрес. Вы понимаете?» «Понимаю, ага. А про соседей вы мне можете что-то рассказать? Про Ибрагимова, например. Каким он был человеком?» «Порядочным. Достойным, хоть и не славянин. Горе-то какое. Он точно убит?» «Точнее не бывает». «Этим прощелыгой из 19-й?» «Да, в сговоре с женщиной из 23-й». «Послушайте, вам надо непременно арестовать эту Васю. Это все она, я точно знаю». «Ладно, спасибо. Вот здесь подпишите. И документики мне все сюда же». Селиванова молча приложила палец к экрану, и на нем карточками пасьянса разлетелись, открылись все ее данные. Полицейский внимательно посмотрел на паспорт, увеличил фото, посмотрел еще более внимательно. «Муж ваш недееспособный?» «Он Чернобыль обезвреживал. Я бы на вас посмотрела». «А я ничего и не говорю, просто поинтересовался». Задав еще несколько дежурных вопросов, Мирослав Анатольевич удалился, наказав ей ждать вызова в отделение для более детального разговора. Закрыв за ним дверь, Тамара Геннадьевна не могла поверить, что все, что сейчас происходит, правда. События сегодняшнего дня нарастали, как снежный ком. Утром ей казалось, что ничего страшнее подмены попугаев случиться не может. А теперь у нее полный подъезд убийц. «Ох, бедный Осиф, царствие тебе небесное! Прости, если когда-то обидела и дурное подумала. Как только поспокойнее станет, свечку за тебя поставлю и молиться до 40 дней буду. Горе горькое!» Больше же всего Тамара Геннадьевна страдала от того, что ей не с кем поделиться новостями. Нина Андреевна уже наверняка не дома, да и злоупотреблять вниманием подруги негоже. Других друзей у нее поблизости нет, а ехать куда-то далеко сейчас не вариант. И Павлика не оставишь, и камеры же должны установить. Тяжело вздохнув, Селиванова отправилась в спальню. Муж не спал и как-то сам забрался на кровать. Она аккуратно села у его ног и стала рассказывать то же самое, что 30 минут назад поведала полицейскому, а до этого Нине Андреевне, но уже с новыми данными об убийствах. Павел Константинович смотрел все это время в потолок и практически не моргал. Тем удивительнее было, что он заговорил в конце. «Томчик, ты бы Лейлу проведала, раз Асифа больше нет. Тяжко ей, наверное, сейчас. Я бы без тебя и минуты не протянул». Тамара Геннадьевна придвинулась к мужу ближе. Уж не померещилось ли ей? Легкая улыбка тронула губы Павла Константиновича, но больше он ничего не сказал. Тамара гладила его по лицу. «Ты прав, Павлик, совсем я зачерствела. Прежде всего надо оставаться человеком. Не представляю, в каком она сейчас состоянии. Бедная девочка». Тамара Геннадьевна встала, придирчиво осмотрела себя в зеркале, поправила прическу. Хотела захватить что-нибудь съестное в знак сочувствия, но в холодильнике ничего, кроме еды из вкуса Востока, не было. А нести вдове блюдо ее покойного мужа посчитала неуместным. Ладно, лучше сочувствие с пустыми руками, чем отсутствие такового вообще. Пенсионерка поднялась напролет выше и постучала в злосчастную квартиру. За соседней дверью залаяла собака. Дверь ей открыл старший сын Асифа. Мальчик был заплакан, и лицо его напоминало слегка сдувшийся красный мяч. Увидев ее, он постарался собраться и не показывать своей слабости. «Здравствуйте, Тамара Геннадьевна!» «Привет. А мама дома?» «Нет, маму забрала полиция. Из-за папы». Селиванова всплеснула руками. «Это что же? Вы совсем одни?» «Мы скоро к бабушке поедем. Тетя Василиса тут, с нами». «С кем ты там болтаешь? Я же сказала, никому не открывать». Тут же и сама гадина показалась в проеме двери. Все такая же нелепая, одетая не пойми во что, но с более опрятной головой. Ну уж нет, сдержаться невозможно. План Нины Андреевны теперь псу под хвост. «А, Тамара Геннадьевна, здрасте!» Небрежно бросила она. «Что вы здесь делаете?» Тамара чувствовала, как закипает. «Беги, помоги брату собрать вещи!» Мерзавка взяла старшего сына Асифа за плечо и твердо направила его в квартиру. Сама же, наоборот, сделала шаг наружу и слегка прикрыла за собой дверь, не захлопывая. «Я присматриваю за пацанами, пока их не заберут. Вы ведь в курсе, какая трагедия произошла?» Последнюю фразу она произнесла шепотом. «Я-то в курсе, но не верю в ваши благие намерения ни на йоту. Я знаю, что вы проникли к нам домой, что это вы, нет, не вы, а ты. Ты подкидывала нам попугаев, ты изводила меня и моего мужа, и ты все наврала про Марка. Я пока не знаю как, но точно все докажу. И оставь этих бедных мальчиков в покое. Исчезни из нашего подъезда, дьявольское отродье!» Селиванова чувствовала, как кровь стучит в висках. Она забыла о возрасте и готова была драться, повергнуть противницу ниц, защитить детей Осифа от ее тлетворного влияния, отомстить за Павла Константиновича. Гадина же вела себя невозмутимо, и ни один мускул не дрогнул на ее лживом лице. «Тамара Геннадьевна, ну что вы себе напридумывали? Хотя такой кошмар, и пол подъезда в этом замешаны. Хочешь, не хочешь, разумом помутишься и невинных соседей к убийцам приплетешь. И только делать этого не надо. Мы с вами из одной когорты. Случайные свидетели горя, ужаса, нам надо держаться вместе и не враждовать». «Я никогда, никогда не буду с такой, как ты, по одну сторону баррикад. И я советую тебе бежать, не оглядываться, потому что я уже рассказала все полиции. И если ты не скроешься, расскажу еще больше». Вася сделала два шага вперед и вплотную прижалась к Тамаре Геннадьевне. Несмотря на то, что они были практически одного роста, ощущалась злодейка как нечто всеобъемлющее, нависшее тучей над бедной старушкой. Она говорила так же спокойно и даже еще тише, почти на ухо, отчего половину слов Селиванова воспринимала как шипение змеи, а другая тонула в лае соседской собаки. «Что ж, может, и мне стоит рассказать? Полиции, соседям, Нине Андреевне, да вообще всем. Рассказать твой маленький секрет, что ты живешь с отцом, что отбила мужа у собственной матери, что все это время бегаешь в церковь замаливать грешок. Да только Бог такое не простит никогда». «Нет, не может быть. Никто не знает. И она не могла. Откуда?» Селиванова переживала самые длинные секунды своей жизни. «Ох, им стоило все-таки умереть еще вчера». Вася отстранилась и посмотрела Селивановой в глаза. Пенсионерка отвела взгляд. Ей хотелось что-то сказать, как-то ответить. Но она вдруг забыла все слова, в голове было пусто. Может быть, именно там обитает душа, а не в сердце? Она вылетела, испарилась от ужаса, и разум тоже замолчал. Картинки одна за другой проносились перед глазами. Вот Томка совсем девчонка. Школа, Павел, переезд, жена, работа, посиделки с друзьями, коллеги, путевки на море, быт. И вдруг она увидела кадр, картинку. Девчонка за руку с мужчиной поднимается по лестнице. Всего секунда, те же глаза. Ужаснувшаяся собственному открытию, Тамара Геннадьевна собрала последние силы. «Я знаю тебя». «Да неужели?» «Из-за него? Это все из-за него? Но так нельзя. Он этого не стоит». Резкая боль пронзила ее грудную клетку. Селиванова громко вскрикнула и стала оседать, пытаясь ухватиться за стенку. Ей было понятно, что Вася что-то громко кричит. Она видела, что явилась ее сестра. Сестра ли? Что дети Осифа смотрят на нее. Но это все не имело никакого значения. С большим трудом она нащупала в кармане мокрое, мягкое, в правом, в левом. Руки тряслись и не слушались, но она смогла достать их и выпустить. Обе птицы с радостным щебетанием взмыли вверх. Тамара Геннадьевна посмотрела им вслед. Лестница на чердак. На третьей ступеньке сидел Марк и весело улыбался ей. Она протянула руку, и он протянул ей свою. Но Селиванова отдернула ладонь. «Нет, только с мужем». Марк не открывал рта, но она поняла, что он хочет ей сказать. «С мужем, так с мужем». Тогда подожди еще. Она закрыла глаза, погрузившись в темноту, и боль в груди перешла в легкую пульсацию, вскоре стихнув совсем.